Часть вторая. Глава 17. Нет такого агентства. Если очень долго смотреть на зимний закат, наступает такое отважное равнодушие, которое сравнимо только с безучастием океанского штиля, когда один лишь окрик далекой чайки воспринимаешь как лучший дар. Если долго смотреть на перевернутое человеческое лицо, сверху тупая шишка подбородка вместо лба, а снизу колючие глазные прорези, подчеркнутые волосистые линии бровей, можно заподозрить, что перед тобой не обычный человек, а чудовище, монстр неизвестной породы, что, в общем, недалеко от истины. В комнате, пустой и гладкой, словно шкатулка, где всю мебель заменял пухлый ортопедический матрас, уложенный прямо на полу стены и стыдливо укрытый постелью, Безукладникову предстояло жить 64 дня. Так что ему хватало времени на ежевечерние сеансы цветных анонимных закатов, допущенных в горизонтальный оконный проем, на высоте 2 с лишним человеческих роста. Каждые сутки его на 1,5 часа выпускали во вторую комнату, точно такую же, как первая, но без потолка, под пустым открытым небом. Там можно было просто гулять, задирая голову и курируя облака в абсолютно мнимой и абсолютно безошибочной уверенности, что это небо американского штата Мэриленд. 19 часов в сутки он был предоставлен самому себе. Остальные 5 часов его развлекал, потрошил, изнурял и травил своим присутствием один штатный профи, чье имя Безукладников мне не назвал. Измышлять здесь имена и фамилии всяких секретных сотрудников мне не хочется, не тот жанр, поэтому обозначу его просто буквой W. Этот монстр при всей корректности имел неприятную манеру — подходить со стороны изголовья, наклоняться над лежащим Безукладниковым и обращаться к нему с перевернутым лицом. Что это были за разговоры? Как-то раз мне попал в руки один изумительно графоманский роман с высокой претензией на реализм. В центральных глазах действие происходило в ставке Гитлера. Иногда, отвлекаясь от своих мировых злодеяний, главари Третьего Рейха обменивались глубоко человеческими фразами. «Адольф, открой, пожалуйста, форточку». «Хорошо, Генрих, сейчас открою. Смотри, только не простудись». Очевидно, автору хотелось таким образом счастливо женить брутальный реализм на задушевной беллетристике. Большое ему читательское спасибо. Меня же как автора одинаково мало привлекают обе половины этой супружеской парочки. А в случае с Безукладниковым я тем более не вижу резона пускаться в открывание форточек. W говорил по-русски с легким деревянным акцентом, так что его можно было случайно принять за прибалта, каковым он не являлся. Откровенно говоря, он даже не видел особой разницы между русскими, прибалтами или, допустим, румынами. Одинаково отсталые нации, различимые только по степени потенциальной опасности. 12 лет освоения практической психологии со специальным уклоном в теорию манипуляций выковали в нем стойкое презрение к людям вообще, поскольку он уже знал наверняка, что все так называемые личностные особенности – не что иное, как разноцветная плесень, прикрывающая собой убогие, легко предсказуемые базовые инстинкты. Иными словами, согласно W, как бы изощренно ты ни наряжался, в дизайнерские простреленные джинсы, шотландскую юбку или дорогой штучный костюм, под ними всегда обнаружится одна и та же понятная задница. А уж в психологических задницах W понимал едва ли не лучше всех. Поэтому он даже не сомневался, лучший момент для первого допроса наступит не тогда, когда этот русский очухается от затяжного искусственного сна, умоется и придет в себя, а нет, его надо застигать голым, теплым и растерянным, в незнакомой постели, с пересохшим ртом и переполненным мочевым пузырем. Как только видеокамера показала, что русский проснулся и лежит с открытыми глазами, W прошел в комнату через наглухо запирающий тамбур пружинистой походкой форварда, который намерен сию минуту пробить 11-метровый. Ему нравилась идея положить постель так низко, голова лежащего прямо у ног, будто футбольный мяч. Любого нормального человека сильнее всего тревожит и пугает неизвестность. А значит, в первом же вопросе нужно очертить и выпятить зону неизвестности. Свежим, слегка насмешливым голосом, с превосходством стоящего над лежащим, W. осведомился, знает ли этот несчастный, куда он попал. Приблизительно с такими же паузами в прямом эфире на вопросы телеведущего откликается корреспондент, пребывающий на другом конце света. «Знаю», — сказал русский, — «нет такого агентства», и отвернулся на другой бок. Это был не просто точный ответ. Если продолжить сравнение с футболом, полусонный вратарь без видимых усилий, не напрягаясь, отбил 11-метровый так, что мяч улетел в противоположные ворота. Обескураженный форвард предусмотрел все обстоятельства, кроме одного, совершенно немыслимого. Для этого русского не существовало зон неизвестности. С момента своего появления на взлете холодной войны агентство национальной безопасности было закупорено такой герметичной секретностью, что само его имя, National Security Agency, NSA, долгое время запрещено было даже упоминать в официальных документах Соединенных Штатов. Язвительным журналистам это дало повод расшифровывать аббревиатуру NSA как No Such Agency — нет такого агентства. Впоследствии выражение вошло в сухощаво-пресный жаргон штабных обитателей Форт Мида, Мэриленд. Штаб-квартиры этой самой закрытой спецслужбы. Но приблизительно так же, как Папа Римский в 1992-м впервые публично признал, что сеньор Галилей, позволивший Земле вертеться, был в чем-то, по большому счету, прав, Агентство национальной безопасности к 2000 году вынужденно признало свое суперактивное участие в системе глобального шпионажа «Эшелон». Устав NSA экстремально засекречен. Однако известно, что агентство освобождало от любых ограничений на ведение разведки. На практике это означает едва ли не полную вседозволенность в методах и стиле работы. И мне легко представить, какой сардонической улыбкой одарил W. странного русского, когда тот на втором допросе рассеянно осведомился. Как насчет прав человека, имея в виду свое вынужденное сидение в заперти? Ему было внятно и даже не без остроумия отвечено, что любая действующая разведка всегда находится как бы в состоянии войны. А военное положение автоматически ограничивает элементарные права и свободы. «Но мы вас пригласили», — он так и выразился, — «пригласили, не для того, чтобы с вами воевать, а для сотрудничества». Реакция русского могла бы показаться блистательной наглостью, если бы не звучала с таким бесцветным равнодушием. Он посоветовал не рисковать. Он предупредил, что если, не дай бог, согласится сотрудничать, то и сам W, и те, кто сейчас прослушивает их разговор, еще почти 140 тысяч специалистов могут попросту остаться без работы. Но если уж некоторые господа сами заводят речь о войне, то на войне случается, предъявляют ультиматумы. Именно это он и собирается сделать. Ультиматум Безукладникова содержал три скромных условия. Во-первых, они дают ему возможность курить. Во-вторых, они огораживают угол с унитазом и душем любой непрозрачной ширмой. И в-третьих, они прекращают прослушивать комнату. Он не артист и не радиокомментатор, чтобы его любое слово ловили в микрофон. Ему не требуется аудитории, категорически не нравится вещать на публику. Он согласен говорить лицом к лицу с живым человеком, но не с записывающей техникой. Невыполнение этих условий будет означать просто прекращение разговоров. На всякий случай он не рекомендует пичкать его психотропными средствами и прочей сильной химией, чтобы не пришлось потом возиться с обломками инвалидной психики. В конце концов, ему виднее. Он лучше знает свои варианты будущего, чем они свои. И дайте уже покурить, черт бы вас побрал. После недолгого тайм-аута ему принесли пачку Lucky Strike, заслонили туалет переносной перегородкой и соврали, что микрофоны выключены. Общей сложности за первую неделю военного положения манипуляции с микрофонами возобновлялись четырежды. Их то убирали, то заменяли другими дистанционными устройствами, то совсем отключали, то включали втихую на полуслове, пока, наконец, Безукладников не спросил W с тихим сочувствием. «Вам что, начальство совсем не доверяет?» И тот выразительно промолчал. Именно эта неудачная микрофонная возня, которую русский засекал с точностью до минуты, привела его оппонентов к выводу, что они имеют дело с неизвестной очень мощной индивидуальной супертехнологией. И вот здесь я подхожу к самой, пожалуй, темной части безукладниковского рассказа. Он без сомнения знал, то есть имел в виду, что я буду писать и публиковать этот текст. А чем еще объяснить аккуратные недомолвки, зияющие в его словах? Как говорится, фигура умолчания самая громкая. Подозреваю, мне уже не узнать до конца в подробностях две вещи. Во-первых, какую информацию у него сумели выудить профи из NSA, и, во-вторых, какой ценой ему удалось от них уйти. Это не значит, что я пытаюсь уличить Безукладникова в неискренности или двурушничестве, но я вполне допускаю, что его уход на свободу был обставлен достаточно клейкими обязательствами. W полагал, что большая часть людских отношений — это вынужденные быстро окисляющиеся контакты между человеком на работе и частным человеком, утоляющим свои личные нужды. Большинство людей на работе тупо или остро недовольны своим статусом и принуждены терпеть повадки частных, лавируя между лояльностью и раздражением. W как раз был из числа недовольных остро. Спроси его, либо спроси он себя сам, какой участи он достоин, W ответил бы с усмешкой, что при другом жизненном раскладе мог бы рассчитывать на Оскара, неважно в какой номинации. Вместо этого он копался по долгу службы в так называемом человеческом шлаке, выскребая высокобюджетные информационные молекулы. Собственно, и вся его суперсекретная многотысячная контора занималась тем же самым — выскребанием неочевидных фактов из мирового шлака. Неудобный русский не вписывался ни в какую программу, поскольку жил только по своей внутренней. Например, он терпеливо, с рассеянным видом выслушивал тщательно заготовленные вопросы стратегического назначения, а потом вдруг интересовался. «Вот вы в субботу фильм с Джеймсом Бондом смотрели. Вы же любите Джеймса Бонда. А Шона Коннери терпеть не можете. Почему?» W находчиво огрызался. «Зачем спрашивать, если и так все знаешь?» В иные дни русский выказывал желание сообщить нечто экстремально серьезное, при этом искренне волновался, якобы от его слов зависит жизнь людей. W ненавидел, когда к служебным темам по-дилетантски примешивали чувства и пафос, а потому слушал почти брезгливо. Суть сообщения сводилась к следующему. Агентству нет смысла тратить столько денег и сил, сколько оно тратит на перехват телефонных разговоров, факсов и электронной почты по всему миру. Совершенно незачем прослушивать такие толпы людей и заглядывать в такую прорву имейлов, не говоря уже о моральной сомнительности этого занятия. Достаточно ограничиться узким сектором, откуда может прийти и придет реальная угроза. В сущности, это всего лишь несколько почтовых серверов, чуть более десятка адресов и полторы сотни телефонов, из которых большая часть принадлежит Аль-Каиде. Он сказал, вашей любимой Аль-Каиде. Вот на них и надо нацелиться. Просто необходимо, если Агентство национальной безопасности действительно занимается национальной безопасностью, а не только банальным шпионажем. Вы передадите мои слова начальству? W, поджав губы, обещал передать. И уже на завтра, ломая план допроса, назойливый русский допытывался. Вы передали, что они ответили? Он знал ответ, но не хотел верить сам себе. Поклонник Джеймса Бонда с нечеловеческим терпением пытался направить беседу в нужное русло. Дескать, начальство благодарит, а теперь предлагает обсудить не менее важный вопрос. Он касается маршрутов российских ракетных поездов. Дело в том, что ракетные поезда... Безукладников смотрел потрясенно, глазами обманутого подростка. «Вы что, издеваетесь или шутите? Зачем вам вся эта фигня?»